Глава 53. 2013. Конец лета. Именно Роберт сидел у постели Ника, когда тот открыл глаза, и он же дал знать об этом Кэтрин. Он послал ей сообщение по сотовому, она получила его во время второго сеанса у психиатра, к которому обещала на работе ходить. Она колебалась, готова была уже отказаться, но все же решилась. У нее теплилась слабая надежда, что это ей поможет. При сигнале телефона женщина-врач нахмурилась. Он должен был быть выключен. Кэтрин встала и сказала, что ей нужно выйти. Молодая женщина молча склонила голову на бок. Ощущение от сеансов у Кэтрин было такое, словно у нее один за другим очень бережно вырывают зубы, и протезы, которые станут на их место, должны значительно улучшить ее самочувствие. Но пока для нее было важно привыкнуть к зияющим во рту окровавленным дырам. Это по поводу сына. Он только что открыл глаза. Женщина склонила голову на другую сторону. Он в отделении интенсивной терапии. Во взгляде ее сначала мелькнуло удивление, а потом догадка, будто до врача внезапно дошло, о чем идет речь. Это не так, но ее вины в том нет. Кэтрин ведь ничего ей не рассказала, а сама она не спросила. Она вообще не задавала ненужных вопросов, а Кэтрин только на вопросы и отвечала, не проявляла со своей стороны никакой инициативы. Она оказалась трудным пациентом. Пациентом, который, судя по всему, не хочет или не может помочь себе сам. Когда Кэтрин появилась в больнице, сиделка сказала ей, что Роберт уехал 5 минут назад. Он тщательно следил за временем своих приходов и уходов, чтобы не столкнуться с ней. Но на сей раз у нее не было уверенности, что он по-прежнему избегал ее. Она опустилась на колени, припала к Николасу и сказала, что она здесь, с ним, что все будет хорошо, что худшее позади, что она любит его больше всех на свете, больше, чем когда-нибудь кого-нибудь любила. Николас открыл глаза, но пока не мог ни на чем сосредоточиться. Он смотрел в пустоту, ни на что не откликался, и все же врач сохранял надежду. Терпение, нужно время, потребуются новые анализы, но пока признаки неплохие. Очень может быть, что он хоть и медленно, но полностью поправится. Это была хорошая новость, а Кэтрин сказала себе, что если хороших новостей не будет, она расстанется с жизнью. Она уже обдумала, каким именно способом. Броситься под поезд метро не вариант, лучше пилюли и алкоголь. Роберт все еще не знал, что ее изнасиловали. Она ждала, когда ему все расскажут. Надеялась, что долго ждать не придется. Неужели Стивену Брикстоку не хватит смелости, чтобы оказать ей эту одну единственную услугу? Если нет, то придется ей самой все рассказать Роберту. Но уже сейчас у нее тошнота подступала к горлу при мысли о том, что он может ей не поверить. Не следует убеждать его. Не следует заверять, что все сказанное правда, но она боялась, что именно это ей предстоит. Он настолько ее теперь презирал, что скорее мог поверить не ей, а Стивену Брикстоку. И все равно жестоко было бы слишком долго держать его в неведении. Оттягивая рассказ, она наказывала его. Но разве не Роберт с такой готовностью воздвиг между ними стену? Разве не Роберт захлопнул перед ней дверь? А вот Нику она откроется без колебаний. Теперь, когда стало ясно, что он выкарабкался, и, стало быть, жизнь у них обоих продолжится, он должен узнать все от нее, а не от кого-то другого. Как бы больно и для него, и для нее это ни было, должен. Но пока он еще недостаточно окреп, нужно время. Она поглаживала его руку. У него слишком длинные ногти. Надо принести ножницы и подстричь их. Она неожиданно вспомнила миниатюрные ножницы, которыми стригла ему ногти, когда он был маленьким. Ноготки были такими мягкими, такими нежными. А уже подровняв, она под конец легонько подпиливала их, чтобы он не поцарапался ночью. Кэтрин посмотрела на часы. Пора бы уже Роберту вернуться. Но она была рада, что он запаздывал. Она поймала на себе взгляд сиделки. Та заметила, что Кэтрин смотрела на часы, и это ей не нравилось. Кэтрин вообще всем им не нравится, в отличие от Роберта. Бедный муж, преданный отец и мать-истеричка. Женщина, напавшая на слабого старика. Раньше ей было бы не все равно, что они думают, а сейчас наплевать. Она положила голову на кровать и закрыла глаза, наслаждаясь возможностью еще немного побыть с сыном наедине.